Глава 22. «Не может быть!» — восклицает мама, когда Гордей надевает кольцо на мой палец и, схватив в охапку, уносит с танцпола. Заносит за угол дома, где нет никого, кроме нас. Ставит на дорожку и, заключив мое лицо в ладони, целует. Нежно и чувственно, пока я глотаю свои слезы и, наконец, впервые за долгое время полностью расслабляюсь. «Мне больше не надо быть сильной. Не надо ни с кем воевать. Не надо делать вид, что я железная леди. Теперь у меня есть собственный медведь, который порвет всякого, кто встанет у меня на пути». «Маленькая моя», — шепчет Гордей, прижимаясь своим лбом к моему. «Моя кроха». «Больше не батон?» — смеюсь сквозь всхлипы. «Ну какой из тебя батон?» Улыбается мой теперь уже жених. «Ты моя любимая кроха. Мягенькая, вкусненькая, нежная». Он обнимает так, будто если отпустит, мир рухнет. «Букет тяжелый», — жалуюсь я через несколько секунд. Гордей забирает его из моих рук, оставляя только букет невесты. «Пойдем назад?» — предлагает он. «А нельзя уехать?» «Ты подружка невесты?» Усмехается. «Сначала уезжает счастливая пара». «Блин». Тяну. «Надо в ванную. Тушь вроде водостойкая, но она мне уже преподнесла сюрприз, так что надо проверить». У меня дежавю. После того, как привела себя в порядок второй раз, опять выхожу во двор и скольжу взглядом по гостям в поисках Гордея. Только теперь у этого мужчины другой статус в моей жизни. Теперь он жених, а на моем пальце сверкает колечко с бриллиантом. Наверное, с бриллиантом. Вообще, я не шарю в камнях и украшениях. У меня всего две пары сережек, одно кольцо и два браслета. Даже цепочки нет. Так что, если бы Гордей делал предложение со стекляшкой, я бы и не заметила. Да и плевать. Важно же не количество карат, а чтобы предложение сделал правильный мужчина. Первый меня ловит мама. Она крепко обнимает меня, а потом, удерживая на вытянутых руках за плечи, смотрит прямо в глаза. «Ну, не раздавила второй раз?» — подмигивает она. «Гордей — это хороший выбор. Он даже у папы твоей руки попросил». «Когда успел?» — хмурюсь я. «Часа три назад». «И молчал?» «Видимо, хотел сделать красивый жест». «Ага, очень красивый жест он сделал, оттрахав меня и достав из кармана брюк кольцо. Но маме такое не расскажешь». После нее меня поздравляет папа. Как всегда, спокойный и сдержанный, но я вижу, что и его глаза немного влажные. Деликатно молчу об этом факте, чтобы не смущать. Златка налетает на меня белым воздушным облаком. «Ура! Ура! Ура!» — восклицает сестра, сначала обнимая, а потом сжимая мои руки. «Могла бы намекнуть», — бурчу я. «И испортить такое предложение? Ни за что». «У тебя были все шансы опозорить Гордея, если бы я отказала». «Ты бы не решилась. Я видела, как ты на него смотришь». «Поздравляю, моя новая сестра». После Златы ко мне подходит ее муж и тоже обнимает. «Ты тоже знал?» «Я знаю все, что знает Злата». «Все ли?» Усмехаюсь, решив его просто подразнить. Макс тут же хмурится и смотрит на жену, а я громко смеюсь. «Быстро же ты повелся на провокацию!» Спустя час после торта, финального танца молодых и их переодевания в нормальную одежду, мы провожаем их к машине, на которой они отправляются в аэропорт, чтобы полететь в медовый месяц. В доме сестры остаются мои родители, чтобы проследить, как наведут порядок, подготовят все к возвращению Златы с Максом, а через пару дней они уедут домой. Я тоже должна была остаться с родителями, но сейчас больше всего хочу уехать со своим женихом. Когда габариты машины молодоженов скрываются за поворотом, оставшиеся гости возвращаются во двор. Кто-то сразу прощается и уезжает, кто-то остается еще на один бокал. «Я украду у вас Дашу?» – спрашивает Гордей, обнимая меня за талию. «Я другого и не ждала», – смеется мама. «Я тоже не против», – отзывается папа. «Иди, собирайся, кроха, я вызову машину». Еле сдержавшись от писка, тороплюсь в дом. Сбрасываю свои вещи в сумку, с которой приехала, и бегу назад. Во дворе Гордей забирает у меня сумку, а во второй руке уже держит мой огромный букет. «Дай!» Прошу и забираю у него цветы. Они и правда тяжеленные, но я сама тащу их до машины, где водитель кладет их в багажник. Как только мы устраиваемся на заднем сидении и водитель отъезжает от дома моей сестры, Гордей перетаскивает меня к себе на колени, крепко прижимает меня. «Невеста моя!» – довольно произносит и целует макушку. «Кроха, невеста!» «Медведя!» – дополняю я. «Что?» «Кроха, невеста медведя!» «Ты называешь меня медведем?» – смеется он. «Медведем и варваром». «Забавная», — поднимает мою голову за подбородок. «Любимая». Целует долго и нежно. А потом мы в постели в доме Гордея неспешно занимаемся любовью при свете свечей. «Я люблю тебя», — признаюсь ему, как только Гордей ложится на спину и притягивает меня к своему боку. «Наконец-то призналась». Усмехается он, а я щипаю его, и мой жених смеется, сокращаясь от грубого нападения. «Когда поженимся?» «Не раньше, чем через полгода. Пусть все отойдут от свадьбы Златы». «Потом все начнут готовиться к родам Златы. Потом будут отходить от родов». «Нет, кроха, у тебя максимум месяц на подготовку». «Так быстро к хорошей свадьбе не готовятся?» Восклицаю и привстаю на локте, чтобы посмотреть в глаза Гордея. Пусть понимает, что я говорю это абсолютно серьезно. Скажи организатору, что я плачу двойной тариф. Пусть успеют. Ты ненормальный. Качаю головой и смеюсь. Сама такого выбрала. Подмигивает Гордей. Я не выбирала. Ты просто не оставил мне шансов. «Да ладно тебе! Глазки мне строила, сигналы всякие посылала. Специально провоцировала, чтобы привязать к себе». «Что?» «Моему возмущению нет предела». «Да я считала тебя...» «Варваром и медведем, помню», — отвечает Гордей и, завалив меня на спину, снова целует. «Я жуть как возмущаюсь, но выходит только отчаянное мычание».